43 саммита, целый священный отряд юношей, побивали друг друга, как гладиаторы. Вскоре не хватило дров для костров, огонь угас, все площадки были заняты. Уставшие от криков, шатающиеся и обессиленные, они заснули рядом со своими мертвыми братьями. Одни с желанием продлить свою жизнь, полную тревог, а другие, предпочитая не проснуться. При бледном свете зари на границе лагеря появились солдаты. Они проходили, подняв шлемы на острия копий, приветствуя наемников. Они спрашивали, не хотят ли те передать что-нибудь на родину. К ним присоединились еще другие, и варвары узнавали в них своих бывших соратников. Суфет предложил всем пленным служить в его войсках. Некоторые мужественно отказались, тогда не желая напрасно кормить их, но вместе с тем, решив не отдавать их во власть Великого Совета, Гамилькар отпустил их с условием, чтобы они не воевали больше против Карфагена. Тем же, которые смирились из боязни пыток, роздали оружие врага, и они пришли к побежденным не столько для того, чтобы соблазнить их своим примером, сколько из желания похвастать и отчасти из любопытства. Они рассказали про хорошее обращение с ними Суффета. Варвары слушали с завистью, хотя и презирали их. Но при первых словах упрека малодушные перебежчики пришли в бешенство. Они стали показывать варварам издали их же копья и панцири и звали прийти за ними. Варвары начали кидать в них камнями, те обратились в бегство. И вскоре на вершине горы видны были только острия копий, выступавших над краем чистокола. Варваров охватила печаль, более тяжкая, чем позор поражения. Они стали думать о бесполезности своего мужества и сидели с остановившимся взглядом скрежеща зубами. Одна и та же мысль возникла у всех. Они кинулись толпой к карфагенским пленным. Солдатам Суффета случайно не удалось их найти, а так как Гамилькар покинул теперь поле битвы, то они все еще находились в своем глубоком рву. Их положили на земь на ровном месте. Часовые расположились замкнутым кругом и стали пропускать женщин, по 30 или 40 сразу. Пользуясь недолгим временем, которое им предоставлялось, женщины бегали от одного к другому в нерешительности, задыхаясь от возбуждения. Потом, склонившись к их жалким телам, начинали колотить их, как прачки колотят белье. Выкрикивая имена своих мужей, они раздирали их ногтями и выкалывали им глаза иглами, которые носили в волосах. Вслед за ними приходили мужчины и терзали их тело, начиная от ног, которые они отрезали по щиколотке, до лба, с которого они сдирали венки кожи, украшая ими свои головы. Пожиратели нечистой пищи были особенно жестоки в своих выдумках. Они растравляли раны уксусом и сыпали в них пыль и осколки глиняных сосудов. Когда они уходили, другие сменяли их. Текла кровь, и они веселились, как сборщики винограда вокруг дымящихся чанов. Мато сидел на земле, на том же месте, где был, когда кончилась битва, опираясь локтями в колени и обхватив руками голову. Он ничего не видел, ни о чем не думал. Услышав радостный гул толпы, он поднял голову. Обрывок холста, прикрепленный к шесту и волочившийся по земле, прикрывал сваленные в кучу корзины, ковры и львиную шкуру. Он узнал свою палатку, и глаза его устремились вниз, точно дочь Гамилькара, исчезнув, провалилась сквозь землю. Разорванный холст бился по ветру, и длинные обрывки его касались временами губ Мато. Он заметил красную пометку, похожую на отпечаток руки. То была рука Наргаваса, знак их союза. Мато поднялся. Он взял дымящуюся головню и презрительно бросил ее на обломки своей палатки. Потом кончиком катурна толкнул в огонь все, что валялось вокруг, чтобы ничего не осталось. Вдруг неизвестно, откуда появился спендий. Бывший раб привязал себе к бедру два обломка копья и хромал с жалостным видом, испуская стоны. — Сними все это, — сказал Мато. — Я не сомневаюсь в твоей храбрости. Он был так раздавлен несправедливостью богов, что не имел силы возмущаться людьми. Спендий сделал ему знак и повел в углубление на небольшом холме, где спрятались Зарксас и Авторит. Они бежали, как и раб, один, несмотря на свою жестокость, другой, вопреки своей храбрости. Но кто бы мог ожидать, — говорили они, — измены Наргаваса, поджога лагеря ливийцев, потери Заимфа, неожиданного нападения Гамилькара